дышится газом на кухне твой старый дом. Однажды Дакота рухнет без тебя. Однажды Дакота рухнет без тебя. Однажды Дакота рухнет. Закрой глаза руками пеной дней под нашим солнцем совокупление теней. В консервной банке любая песня протухнет. Звенит трамвай, однажды Дакота рухнет без тебя. Однажды Дакота рухнет без тебя. Однажды Дакота рухнет без тебя. Однажды Дакота рухнет без тебя.